Люди — это души на ножках. Люди — это тени в прихожей. Люди — это нервы в ладошках, небо под кожей. Люди — это судьбы в пижамах. Люди — это руки в карманах. Люди — это счастье с глазами, бег за мечтами. Люди — это сердце в костюме. Люди — это мысли на стуле. Люди — это страх в самолете и на работе. Люди — это кудри в подушках. Люди — это песни под душем. Люди — это гордость под курткой, правда под шуткой. Заключенные в тела люди, это птицы.